Часть пятая. Россия. Роковой маршрут. Сегодняшние споры очень похожи на те, что велись 100 лет назад. Россия. Европейская держава или азиатская? С кем дружить? С Западом или с Востоком? Кто нам друзья, а кто враги? И 100 лет назад в России не могли найти единого ответа на этот вопрос. Россия принадлежит и Европе, и Азии. Но смотреть в противоположные стороны трудновато. Политики и дипломаты начала 20 века делились на тех, кто считал, что Россия прежде всего европейское государство, и нужно учитывать мнение Европы, и на тех, кто уверился, что страна идет особым путем, и Западу не следует совать нос в российские дела. Но в 20 век Россия вступила куда более уверенной в себе, чем она начала век 21. 21 февраля 1913 года с невероятной пышностью отмечалось 300-летие царствования дома Романовых. День празднования, записал в дневнике Николай II, был светлый и совсем весенний. Настроение было радостное. У власть имущих не было сомнений в том, что так будет и впредь. Революция 1905 года, напугавшая царский двор, осталась в прошлом. Мятеж был подавлен, смутьяны казнены, отправлены в Сибирь или бежали из страны. Торжественные литургии и благодарственные молебны, на которых читалась специально составленная молитва, начинавшаяся словами «Крепость даяй царем нашим Господи». Военные парады, торжественные балы у губернаторов и градоначальников, благодарственные слова императорскому дому неопровержимо свидетельствовали о процветании империи. Казалось, решительно ничто не помешает российской монархии в 2013 году с еще большим блеском отметить 400-летие дома Романовых. Если можно жить где-либо счастливо, то это, конечно, в России, писал когда-то Леонтий Васильевич Дубельт, начальник корпуса жандармов и управляющий третьим отделением собственно его императорского величества канцелярии. «Это зависит от тебя». Только не тронь никого, исполняй свои обязанности, и тогда не найдешь нигде такой свободы, как у нас, и проведешь жизнь свою, как в Царстве Небесном. Великий князь Александр Михайлович, двоюродный дядя Николая II, вспоминал: «Иностранец, который посетил бы Санкт-Петербург, почувствовал бы непреодолимое желание остаться навсегда в блестящей столице российских императоров. В европейской гостинице чернокожий бармен, нанятый в Кентукки, на сцене Михайловского театра актрисы-парижанки, величественная архитектура Зимнего дворца, воплощение гения итальянских зодчих, белые ночи, в дымке которых длинноволосые студенты спорили с краснощекими барышнями о преимуществах германской философии. Одна из ведущих европейских держав 100 лет назад нисколько не сомневалась в своих силах. Без нее не решалась ни одна крупная проблема на континенте. Российская империя обладала мощными союзниками, в том числе военными, и успешно раздвигала свои границы. Правда, 100 лет назад никто не предполагал, что именно эти союзники и тяга к территориальным приобретениям вовлекут страну в кровопролитные войны и едва не погубят государство. В последнее десятилетие перед революцией 1917 года Россия прошла через полдюжины войн. Политики в Санкт-Петербурге считали, что великая держава та, которая непрерывно увеличивает свою территорию, присоединяя к себе все новые и новые земли. Считающийся самым выдающимся дипломатом России Александр Михайлович Горчаков, правда, предупреждал, что расширение территории есть расширение слабости, но это мнение не было популярным. Министр финансов Сергей Юльевич Витте писал императору: «С учетом нашей огромной границы с Китаем и нашего исключительно выгодного положения, поглощение России значительной части Китайской империи является лишь вопросом времени». Витте убеждал императора, что «с берегов Тихого океана и с вершин Гималаев Россия будет господствовать не только над делами Азии, но и Европы». Военный министр генерал Алексей Николаевич Куропаткин 16 февраля 1903 года пометил в дневнике: «У нашего государя грандиозные в голове планы. Взять для России Маньчжурию, идти к присоединению к России Кореи, мечтает под свою державу взять Тибет, хочет взять Персию, захватить не только Босфор, но и Дарданеллы». Россия первой заключила договор с Китаем, первой из европейских стран установила отношения с Токио, границы империи отодвинулись до Амура и Тихого океана. Но неудачная война с Японией начала века остановила продвижение на Дальнем Востоке. Отношения с Западной Европой складывались крайне сложно. Россия испытывала к европейцам смешанные чувства. Одновременно и скрытую зависть, и откровенное презрение. Великий князь Александр Михайлович, муж Ксении, сестры Николая II, вспоминал, как воспитывали Романовых. Французы порицались за многочисленные вероломства Наполеона. Шведы должны были расплачиваться за вред, причиненный России Карлом XII в царствовании Петра Великого. Полякам нельзя было простить их смешного тщеславия. Англичане были всегда коварным Альбионом. Немцы были виноваты тем, что имели Бисмарка. Австрийцы несли ответственность за политику Франца Иосифа, монарха, не сдержавшего ни одного из своих многочисленных обещаний, данных им России. «Мои так называемые враги были повсюду. Официальное понимание патриотизма требовало, чтобы я поддерживал в своем сердце огонь священной ненависти против всех и вся». Российское правительство более всего боялось, что его заподозрят в слабости и нерешительности, оттого и втянуло страну в Первую мировую войну.